В мешочке был истолченный кирпичный чай вперемешку с брусничными листьями и какими-то корешками. Она сняла чайник, но Рулев движением руки остановил ее. Он открыл полевую сумку и вынул из сумки газету. Расстелив газетку, Рулев с какой-то бережной тщательностью прижал камушками ее углы и положил на газету три пачки плиточного чая. Я видел, что дочь Кеулькая обрадовалась. Она отломила от одной пачки кусок и бросила его в чайник. Саяпин снова повесил чайник на цепочку, а когда он запузырился, снял и отставил в сторону. Рулев меж тем вынул из сумки несколько пачек патронов для малопульки, три обоймы винтовочных патронов и картонную коробку патронов для охотничьего карабина калибра 8,2. Он жестом показал все это Кеулькаю. Кеулькай взял патроны от малопульки и обоймы. Охотничьи патроны он не тронул. Все это исчезло тут же в вырезе кухлянки. Рулев убрал патроны. Дочь Кеулькая унесла чай и принесла нанизанные на палочку кружки. И в это время послышался топот, и из-за чума вылетел и затормозил, как осаженный конь, огромного роста мужчина в оранжево-летней кухлянке, оранжевых ровдужных штанах с винтовкой через плечо. Он затормозил, как осаженный конь. По-моему, даже камни брызнули из-под торбосов. И тут же подошел и сел рядом с Кеулькаем и посмотрел на нас открыто, дико и выжидающе. У него была правильная фигура, правильная форма лицо с негустыми усами и длинные, точно по моде, волосы. У метисов здесь всегда бывают правильные лица и великолепные правильные фигуры. Это был сын Саяпина. Он все еще тяжело дышал, и глаза его перебегали с Рулева на Саяпина, с Саяпина на меня. Старик тихо сказал ему что-то. Парень задышал еще сильнее и выпрямился. У него был вид человека, который получил единственный шанс в своей жизни и не хочет его упустить. «Здравствуйте!» Вдруг с усилием выговорил парень и задышал еще сильнее. «Скажи ему», — обронил Рулев, — «по-моему, он тут всем и заправляет». Саяпин заговорил. Парень кивал головой. Саяпин все говорил. Парень кивал головой. Потом он сунул руку за пазуху и вытащил мои сигареты и, небрежно щелкнув, прикурил от моей зажигалки и небрежно оперся на локоть. Крепкий зверь в мехах. Саяпин вдруг охнул и засмеялся каким-то клохчущим смехом. «Уже отнял кровь! Вот что значит кровь!» Сквозь смех простонал Саяпин. Я отвернулся. Саяпин снова заговорил, и парень ответил ему кратко тремя тыркающими резкими словами. «Он согласен, все согласны», — торжественно объявил Саяпин. парень с жадной заинтересованностью смотрел на Рулева. Келька снова закурил свою трубку. У него был вид человека, измученного неизвестной болезнью, и вот теперь ему объявили, что у него рак. Дочь Келька все так же безучастно смотрела в долину. «Иди посмотри оленей», — сказал Рулев Саяпину. «Оцени их примерно и прикинь, сколько, хотя бы с точностью до сотни». «Да десятка угадаю с первого взгляда», — громко ответил Саяпин и тут же обратился к сыну. Тот с готовностью вскочил, метнул только взгляд на отца, на Рулева. Они ушли. Парень был на голову выше отца и, пожалуй, шире в плечах, хотя Саяпин был куда как кряжест. «А ты, филолог, топай к вертолетчикам. Скажи, что задерживаемся, что так надо». От вертолетчиков я вернулся с бутылкой авиационного бензина. Мне налили ее из отстойника. Я все же надеялся, что зажигалка будет у немого Эвенка. Так я хотел, и так должно было быть. Солнце село ниже, похолодало. Перистые облака разошлись, и от них остались лишь тонкие белесые ниточки. Рыжая тайга под ними потемнела и стала похожей на старое золото. Саяпин с сыном вернулись возбужденные. Но возбуждение молодого Келька было можно понять. А Саяпин... «Не олени, кони!» — издали крикнул он. Подошел к Келькою и покровительственно похлопал старика по плечу. «Ну, силен, ну, специалист, таких мамонтов вырастить, все как гвардейцы!» Келька даже не шевельнулся. 1400 штук!» — торжественно сказал Саяпин Рулеву. «Высшая кондиция, высшая категория! Вот так!» «Надо, чтобы кто-то из них, или отец, или сын, полетел с нами», — сказал Рулев. Он сидел, сгорбившись, и обдумывал что-то свое. «Документы на покупку оформить надо, бригаду оформить надо. Скажи, что доставим обратно с товарами». Саяпин сказал. Молодой Келька тревожно выпрямился, и на лбу у него выступил пот. И тут же он трижды кивнул. Дочь Келька стала что-то монотонно перечислять, и старик безучастно обронил несколько фраз. «Заказы дает. Говорят, что будут ждать на этом же месте», — торжественно объявил Саяпин. «Зажигалку я так и не забрал». В вертолете молодой Келькой сидел безучастно и неподвижно. Чего-чего, а гордости у него хватало. В правлении я был свидетелем того, как насчет бригадира Келька было начислено 27 тысяч рублей в новых деньгах. 200 рублей молодой Келькой получил наличными и отбыл в сопровождении Саяпина с грузом муки, ситца, чая, сахара, конфет, табака, папирос, винтовочных патронов. Я научил его обращению с зажигалкой и передал через Саяпина, что принадлежит она немому пастуху Эму.